Мы не будем томить читателей наших распространением рассказа о том, что им уже известно из писем Анюты. Блистовский приезжал почти ежедневно в Барвеново, всякий день открывал новые достоинства в своей любезной и всякий день более влюблялся. Несколько раз просил он позволения у Анюты поговорить с тетушкою, но не мог добиться решительного ответа. Наконец, получив ее согласие, он не замедлил им воспользоваться. Это было перед вечером. Тетушка сидела в беседке, сколоченной из тонких латв, около которых обвивались хмель и красные бобы. Она со вниманием слушала приказчика, доносившего об успехах жатвы. «Милости просим, Владимир Александрович», — сказала она. «Не хотите ли поучиться хозяйству? Вот у нас жито в нынешнем году, благодарение милосердному Богу, хорошо уродилось. 15 коп на десятине, а в ином месте, где поближе к селению, и еще более. Каков-то будет вымолот. Боюсь только, чтоб у нас конопли не побило градом, как у соседей. Вот у Ивана Ивановича вся, говорят, пропала, как будто подкошенная. До сих пор Господь нас миловал. Как-то будет вперед». Владимиру было не до конопли и не до жита, но надлежало подождать, пока кончится тетушкин разговор с приказчиком. Долго слушал он ее рассуждения о жатве и о молодьбе, о гречке, овсе и о коноплях, о починках, необходимых в винокурне и прочем. От любовного нетерпения разговор этот ему показался еще длиннее, нежели каков был в самом деле. И он мысленно несколько раз перекрестился от радости, когда приказчик, приняв последние приказания и наставления, поцеловал у барыни ручку и, низко поклонясь, удалился из беседки. «Извините, Владимир Александрович», — сказала тетушка, «а я за хозяйскими хлопотами совсем забыла, что вам не весело меня слушать. Но не прогневайтесь, ведь вы у нас не чужие. Зачем вы оставили барышень? Уж не поссорились ли вы с ними?» «Я пришел с вами поговорить наедине, Анна Андреевна. От вас зависит участь моя, счастье или несчастье всей моей жизни». «С нами сила Господня. Что с вами сделалось? Какое влияние я, маленький человек, могу иметь на судьбу вашу? Или вы шутите со мной, Владимир Александрович? Я очень далек от шуток, тетушка. Позволите ли вы мне вперед всегда так вас называть?» «А почему же нет, мой батюшка, пожалуй, если это вам делает удовольствие?» «Да что вам в этом?» «Тетушка, я люблю Анюту. Сделайте меня счастливейшим из смертных. Согласитесь отдать мне ее руку». «Так вот дело-то в чем», — сказала тетушка протяжным голосом и призадумалась. Это предложение пришло совсем неожиданно, хотя с некоторых пор посещения Блистовского сделались для нее весьма замечательными. Мы уже объясняли читателям, что Анна Андреевна не принадлежала к числу людей, оказывающих гостеприимство из каких-нибудь видов, и потому в другое время Блистовский мог бы ездить несколько лет в ее дом, и ей бы на ум не приходило присматривать за ним и добиваться, не влюблен ли он в которую-нибудь из барышень. Но на этот раз особенный случай обратил ее внимание на частые посещения молодого офицера. С некоторого времени тетушка заметила, что проскута ее совершенно переменилась. Она сделалась печально и задумчиво. Живой румянец на щеках ее начал пропадать, и часто глаза ее казались заплаканными. Сначала тетушка вообразила, что проскута нездорова, и, несмотря на ее уверение в противном, поила ее разными травами и другими лекарствами из домашней лаборатории. Но болезнь от того не прекращалась. Проскута все делалось задумчивее и печальнее, а тетушка более и более о ней беспокоилась. Наконец, при всей простоте своей, тетушка начала смекать, что странная болезнь Проскуты имеет какую-то связь с Блистовским. В самый тот день, когда Владимир посватался за Анюту, тетушка делала новые наблюдения над своей дочерью и еще более утвердилась в своих догадках. От глаз ее не скрылось, что Проскута попеременно бледнела и краснела, когда еще издали послышался знакомый стук коляски Блистовского. А когда коляска начала приближаться к крыльцу, Проскута встала из-за пялец, и поспешила выйти из комнаты. «Куда ты идешь, Проскута?» — спросила Анна Андреевна. «У меня есть дело, матушка», — отвечала Проскута, и тетушке показалось, что в глазах ее блеснули слезы, когда, выходя из комнаты, она нечаянно оглянулась. Бедная Проскута с некоторого времени заметила взаимную друг к другу любовь Владимира и Анюты. Итак, вот о чем задумалась тетушка, услышав предложение Блистовского. Она любила Анюту столь же горячо, как родных дочерей своих, но при всем том не могла быть равнодушною к положению Проскуты. Она вообразила себе, какой удар для нее будет известие о сватовстве Владимира, и сердце ее разрывалось при мысли, что счастье одной из дочерей ее сопряжено с несчастьем другой. Наконец, всегдашняя надежда Анны Андреевны на промысел Божий ее ободрила. «Бог милостив», — подумала она, — «и нас не оставит. Проскута еще так молода, что успеет полюбить другого. Анюта же, верно, будет счастлива за этим добрым человеком, каков Владимир Александрович». Между тем Блистовский сидел как на иголках. Он не мог понять причины недоумения тетушки и вообразил себе, что она, может быть, имеет насчет его какие-нибудь сомнения. Вскоре, однако, тетушка вывела его из беспокойства. «Владимир Александрович», — сказала она, дрожащим от умиления голосом, «я считаю вас добрым и честным человеком и надеюсь, что Галечка будет с вами счастлива. Возьмите ее, благословляю вас от всего сердца». Владимир, вне себя от радости, кинулся на шею к Анне Андреевне. Он целовал ее руки, называл ее любезную, милую, добрую тетушкою и хотел тотчас бежать к Анюте. «Погодите немного», — сказала растроганная тетушка. «Дайте мне утереть слезы. Пойдем вместе». Из беседки до дому было очень недалеко. Но Владимиру, принужденному идти медленно после тетушки, дорога показалась несносно продолжительной. «Вы, кажется, нарочно идете тише обыкновенного, тетушка», — сказал он. «А мне так кажется», — отвечала она, смеясь, — «что вы сегодня ходите скорее обыкновенного». Дошед до крыльца, Владимир никак не утерпел, чтобы не упредить тетушки. «Анюта! Моя Анюта!» — вскричал он, вошед в комнату, где она с Гапочкой сидели на софе. Он с жаром схватил ее руку и пал к ее ногам. Анюта сперва пришла в замешательство, побледнела и не знала, что ей делать. Но, взглянув нечаянно и видя, что тетушка стоит перед нею с веселой улыбкою, она по какому-то внутреннему чувствованию догадалась, что это значит. Голова ее невольно, и ей самой неведомо опустилась на плечо Владимира, и уста их соединились в нежный поцелуй. Вскоре в доме узнали, что Анюта невеста, и все пришли ее поздравить. И Проскута о том узнала. Хотела сойти вниз, но у нее не стало духа. Она сказалась больною, обвязала себе голову и легла в постель. Анна Андреевна пошла к ней. Она не предлагала уже ей лекарства, а только нежно обняла ее, тихонько плакала над нею и благословила ее, не говоря ни слова. Потом возвратилась она к Анюте и старалась казаться веселою.